Наш роман запылал с какой-то пугающей скоростью. Вечером того же дня мы уже целовались с ним в его автомобиле, спрятанном под апельсиновыми деревьями. Щадящий свет калифорнийской луны позволял нам воображать себя совсем молодыми. На прощание я получила адрес дома, где он будет ждать меня вечером 2 дня спустя. «Ах, пропадай все пропадом!» — лихо думала я, подъезжая в назначенный день к назначенному месту. «Если какая-то дрянь увела у меня моего мужа, почему мне нельзя последовать ее примеру?» Он подхватил меня на руки в дверях и стал нежно целовать. Я отвечала ему со страстью, которую уже никак нельзя было выдать за простое признание его научных заслуг. Наконец он поставил меня на пол. В гостиной был накрыт стол со свечами. Мы обедали под музыку Брубека. В вырезе его рубашки торчали седеющие волоски. В винных парах передо мной плыли игривые картины. Мы оба в ванной, в мыльной пене. Я брею ему грудь, он бреет мне подмышки. Вдруг наверху раздались шаги. Я вскочила в испуге. Он продолжал спокойно сидеть, приветливо улыбался. Шаги приближались. Вот на ступеньках показались туфли на высоких каблуках. По лестнице спускалась его жена, неся на лице свою пластмассовую улыбку. «Дорогая, — сказал он, — мы только-только приступили к баранине. Она очень удалась. Присоединяйся к нам». Я была в полной панике и в гневе. Хотела немедленно бежать. Значит, он знал, что она наверху, нарочно подстроил. Но зачем? Чтобы унизить меня, отомстить ей? Они, конечно, заметили мое состояние, видимо, ожидали чего-то такого, и стали наперебой успокаивать. Сознались, что они не скрывают друг от друга своих романов, даже иногда участвуют в них. И якобы в меня они влюбились оба, она даже сильнее, особенно когда заметила мою хромоту. Это, мол, добавляет моему очарованию особую трогательность. Но, конечно, она готова остаться в стороне, так сказать, удовольствоваться положением сопереживающего зрителя. Видеть нас вдвоем и счастливыми для нее уже большая радость. Я не знала, как мне оттуда выбраться. Что-то бормотало о срочных делах. Мать в больнице, кошки без присмотра, приезжают ремонтники чинить водопровод. Удрала и постаралась забыть. Забыть, но не смогла. Неделя за неделей, месяц за месяцем шла пустая жизнь. Никто в меня не влюблялся, и я ни в кого. Подступала тоска, и как защита от тоски всплывала мысль. А вот там, не очень далеко, есть 2 человека, которые любят тебя. Пусть неправильно, пусть с причудами, но любят ведь. А ты их отвергла, причинила боль, и ведь только от страха. Ах, что обо мне подумают! Ведь оба они тебя любят, и они тебе по-человечески милы. Их голоса, их тон, их смешливость. А много ли у тебя таких? Не пожалеешь потом? Жалею теперь, каждый день жалею. И вот приехала сюда, в Оленью гору, будто надеясь, что встречу их тут, вместо того, чтобы просто снять трубку и позвонить. Но, по крайней мере, теперь я знаю, за что мне наказание тоской. За сердечную трусость. Справедливо, заслуженно, но все равно больно. Проспал почти всю Неваду, проснулся на въезде в Юту. Не странно ли, что такие 2 штата оказались рядышком, один чемпион по числу разрешенных деяний, другой чемпион по числу запрещенных? Возможно, тут есть тайный замысел, чтобы те, кто мечтает достичь праведности, жили бок о бок со всеми возможными искушениями и соблазнами. Мне говорили, что многие жители Юты тайком ездят в Неваду, когда им вдруг захочется не втерпеж напиться, поиграть в рулетку, сходить в публичный дом. Но бывает, что и жители Невады ищут отдыха в Юте от своей бурной жизни. Во всяком случае, обиженная обидчица Кэролайн жила то там, то здесь. Так она мне рассказала. В ее истории главная интонация. Потому не буду переписывать. Приложу целиком магнитофонную ленту.